Она добросовестно, очаровательным тоном описывала мне эволюцию своего художественного вкуса, чувствовала, что для нее этапы его развития имеют не меньшее значение, чем разные манеры самого Моне. В том, что она изливала свои восторги именно мне, не заключалось для меня ничего особенно лестного, так как даже в обществе самой ограниченной провинциалки она уже через 5 минут ощущала потребность высказать свои взгляды. Если какая-нибудь важная дама из Авранша, не отличавшая Моцарта от Вагнера, говорила в присутствии маркиза де Говожо: «За то время, что мы прожили в Париже, там не было никаких интересных новинок. Мы только один раз пошли в комическую оперу, смотрели Пелиаса и Мелисанду. Это ужасно!» Маркиза кипела. Ей хотелось крикнуть: «Вы не правы, это маленький шедевр!» Ей хотелось сразиться. Может быть, эту комбрейскую привычку она переняла у сестер моей бабушки, которые называли это «биться за правое дело», и которые любили ужины, когда, как это становилось известно за неделю, им предстояло защищать своих богов. Маркиза де Говожо любила разгонять кровь, грызясь из-за искусства, как иные грызутся из-за политики. Она вступала за Дебюсси, как вступилась бы за свою хорошую знакомую, которую обвинили бы в безнравственности. А между тем, не могла же она не сознавать, что, сказав: «Да нет, это маленький шедевр», она у человека, которого ставила на место, была не в силах сразу поднять его художественное восприятие на такую высоту, где они тут же заговорили бы на одном языке и где всякие споры между ними прекратились бы мигом. «Надо будет спросить у Леси Донера, каково он мнение о Пуссене», — обратившись ко мне, сказал адвокат. «Он скрытник, молчу, но я его все-таки выпотрошу». «А кроме того», — продолжала маркиза де Говожо, — «я терпеть не могу закаты. Это романтика, опера. Поэтому я и ненавижу дом моей свекрови с его южными растениями. Вот вы посмотрите, это что-то вроде парка в Монте-Карло. Потому-то мне больше нравится ваше побережье. Оно печальнее, естественнее. Тут есть дорожка, откуда море не видно. В дождливые дни тут только слякоть, но это целый мир. Это как в Венеции. Я не выношу большого канала и вместе с тем не знаю ничего более трогательного, чем ее улочки. Все дело в атмосфере». «Но ведь...» — начал я, сознавая, что единственный способ реабилитировать Пуссена в глазах маркизы де Говожо — это довести до ее сведения, что он опять в моде. «Но ведь Дега утверждает, что, по его мнению, нет ничего прекраснее картин Пуссена шантильийского периода». «А что это такое?» «Я не знаю его шантильийских работ», — сказала маркиза де Говожо. «Я могу судить только о лувских, и они ужасны». А Дега в полном восторге и от них. «Надо еще раз посмотреть. Я их подзабыла». После минутного молчания ответила она таким голосом, будто это положительное мнение о Пуссене, которое ей волей-неволей придется скоро высказать, должно зависеть не от того, что она от меня узнала, а от дополнительной и на сей раз уже окончательной проверки, которую она рассчитывала произвести, чтобы переубедиться. Удовольствовавшись тем, что она начала отходить от своих прежних взглядов, а это было начало, действительно, пересмотра, потому что она, хотя пока и не восхищалась картинами Пуссена, а все-таки откладывала приговор до вторичного обсуждения, я прекратил этот разговор, становившийся для нее пыткой, и, обратившись к ее свекрови, сказал о том, как много я слышал о дивных цветах в Фетерне. Она скромно заговорила точно о садике при доме священника, о саде за ее домом, куда она по утрам прямо из комнаты выходит в капоте кормить павлинов, собирать снесенные за ночь яйца и рвать синие розы, которые, выстроившись потом на дороге обеденного стола, образовывали бордюр вокруг жаркого или взбитых яиц и напоминали ей аллеи. «Это верно, роз у нас много», — подтвердила она. «Наш розарий даже слишком близко от дома, у меня от этого голова болит. Гораздо приятнее на террасе в Ла-Роспильер. Запах роз туда издали доносит ветер, и поэтому там аромат не такой одуряющий. Я обратился к невестке. Совсем как в Пелиассе, зная ее пристрастие к модернизму, заметил я. Там ведь тоже запах роз долетает до террасы, им пропитанная партитура. У меня сенная лихорадка и цветочная лихорадка. И когда начиналась эта сцена, я каждый раз начинал чихать. «Пелиас, это такая прелесть! Я им просто брежу!» — воскликнула Гаужо-младше. Приближаясь ко мне и делая движения, какие делала бы заигрывающая со мной дикарка, шевеля пальцами так, словно исполняла пиццикатто, она начала напевать, как ей, видимо, казалось, из сцены прощания Пелиаса, и все это с яростным упорством. Как будто ей было чрезвычайно важно напомнить мне именно сейчас эту сцену, или точнее показать мне, что она ее помнит. «По-моему, это еще лучше Парсифаля», — добавила она. «В Парсифале даже в самых красивых местах возникает гало мелодических фраз, а коль скоро мелодических, значит, слабых». «Я знаю, что вы замечательная пианистка», — обратился я к Гаужо-старшей. «Мне бы очень хотелось вас послушать». Чтобы не принимать участие в беседе, Ле Грандан Гаужо смотрела на море. Будучи уверена в том, что ее свекровь равнодушна к музыке, она сводила ее блестящий талант, который признавали все, и который отрицала только она одна, голой техники, никого не способной затронуть. Правда, у единственной оставшейся в живых учениц Шопена были основания утверждать, что манера исполнения учителя и то чувство, с каким он играл, передались через нее только маркизе де Гаужо, но сравнение чьей-либо игры с игрой Шопена отнюдь не являлось комплиментом в глазах сестры Ле Гранден, никого так не презиравшей, как польского композитора. «Ах, они улетают!» — воскликнула Альбертина, показывая на чаек. «Улетают, сбросив на мгновение цветочную свою личину, они все вместе поднимались к солнцу. Гигантские крылья мешают им ходить по земле», — путая чаек с альбатросами, изрекла Гаужо-младше. «Я их очень люблю, я насмотрелась на них в Амстердаме», — сказала Альбертина. «От них пахнет морем, даже в камнях мостовой им чуется морской запах». «Так вы были... в Голландии вы познакомились с Вермеером?» — спросила я с высоты своего величия Гаужо-младшая таким тоном, как если бы задала вопрос: «Вы познакомились с германтами?» Дело в том, что снобизм, меняя объекты, не меняет интонации. Альбертина ответила, что не познакомилась. Она думала, что речь идет о живом человеке. Но это прошло незамеченным. «Мне было бы очень приятно поиграть вам», — сказала мне маркиза де Гаужо. «Но, знаете, я ведь играю только такие вещи, которые для вашего поколения уже не представляют интереса. Я воспитывалась на Шопене», — добавила она, понизив голос. Она боялась невестки. Насколько ей было известно, Ле Гранден Гаужо считала, что произведение Шопена — это не музыка, а, следовательно, играть Шопена хорошо или плохо — это были для нее выражения бессмысленные. Она отдавала должное только мастерству свекрови, ее виртуозности. «Никто не заставит меня признать ее музыкантшей», — заключала она свои суждения. Она мнила себя передовой. По ее собственному выражению, все было для нее недостаточно левым, правда, лишь в области искусства. Она воображала, что музыка не только прогрессирует, но прогрессирует в одном направлении, и что Дебюсси — это что-то вроде сверхвагнера, это Вагнер, только чуть-чуть более передовой. Она не понимала, что хотя Дебюсси не вполне свободен от влияния Вагнера, в чем она сама убедилась несколько лет спустя, ведь мы же, стремясь окончательно высвободиться из-под влияния того, над кем только что одержали победу, всегда пользуемся трофейным оружием. А все-таки после того, как публика присытилась произведениями, чересчур много осмысленными произведениями, в которых выражено все, Дебюсси начал стараться удовлетворить иную потребность. Само собой, разумеется, теория сейчас же подводила основания под новые веяния, Так в политике возникают теории, оправдывающие законы против конгрегаций, войн на Востоке, противоестественное воспитание, желтая опасность и так далее. Начали говорить о том, что стремительной эпохе нужно быстрое искусство. Это ничем не отличалось от утверждений, что будущая война больше 2 недель не продлится. Или что из-за железных дорог придут в запустение захолустные уголки, которые так милы дилижансам, но что потом, благодаря автомобилю, они все-таки будут в почете. Рекомендовалось не утомлять внимание слушателя, как будто мы не обладаем разными видами внимания, и как будто расшевелить наиболее возвышенные виды не зависит всецело от артиста. Ведь те, кто начинает зевать от скуки, прочтя 10 строк посредственной статьи, каждый год ездят в Байрейт, чтобы послушать театрологию. Однако неминуемо должна была начаться и такая полоса, когда в течение некоторого времени о Дебюсси говорили, что он не выше Массне, а что перескакивание с верхов на низы у Мелисанды — это такая же дешевка, как в Манон. Ведь теории и школы, те же микробы или кровяные шарики, пожирают одна другую, и от этого зависит непрерывность бытия, но тогда это время еще не настало. На бирже повышение курса выгодно для ряда ценных бумаг, вот так и некоторым авторам, прежде бывшим не в чести, новое веяние пошло на пользу. Кое-кто из них действительно не заслуживал презрительного к себе отношения. А благодаря другим, единственное, потому что раньше их презирали, теперь, расхваливая их, можно было прослыть человеком новых взглядов. И даже в далеком прошлом пытались найти самобытный талант, на репутацию которого современное движение как будто бы не должно бы повлиять, но о котором новые мастера, по слухам, отзывались с похвалой. Подобного рода отзывы зачастую объяснялись тем, что мастер, каков бы он ни был, до каких бы крайностей не доходила его школа, в своих суждениях руководствовался собственным чутьем, отдавал должное любому таланту, и даже не столько таланту, сколько сладости, порыва вдохновения, которую и он некогда вкусил, и которая связывалась в его воображении с дорогим ему воспоминанием молодости. А в иных случаях они объяснялись тем, что некоторые художники другой эпохи воплотили в какой-нибудь самой простой своей вещи нечто похожее на то, что новый мастер, в чем он убеждался с течением времени, сам намеревался осуществить. Такой мастер в старом мастере видел что-то вроде предтечи. Как бы ни была различна форма их произведений, ему хотя бы на короткое время и хотя бы в известной мере становилась дорога родственность какого-нибудь их устремления. Есть мазки Тернера в творчестве Пуссена, есть фразы Флобера у Монтескье. А иногда слухи о любви мастера к старому художнику оказывались сложными, неизвестно кем распущенными и распространившимися в его школе. Но однажды названное имя, тем не менее, гремело благодаря фирме, которая выдвинула его как раз вовремя. Ведь мастер до известной степени может быть волен в своих тяготениях. Эти его тяготения могут свидетельствовать о том, что у него хороший вкус, а ученики руководствуются только теорией. Человеческое мышление, следуя обычным своим зигзагообразным путем, отклоняясь то в ту, то в другую сторону, вновь направило свет с высоты на некоторые забытые произведения. А стремление восстановить справедливость, возродить былое, вкус Дебюсси, его прихоть, слова, какие он, может быть, даже и не думал говорить, присоединили к этим произведениям произведения Шопена. Судьи, заслужившие всеобщее доверие, превозносили Шопена. Успех Пелиасы был ему выгоден, и звезда его взошла вновь. Даже те, кто давно уже не слушал его, тут вдруг поспешили записаться в число страстных его поклонников, и хотя записывались они, скрипя сердце, но старались убедить себя, что по доброй воле. Ле Гранден Говожо часть года жила в провинции. Да и в Париже она по болезни выходила из дому редко. Это обстоятельство неблагоприятно отражалось на ее лексиконе. Она считала модными выражения скорее уместные в письменной речи, но этого оттенка она не различала, так как книжный язык был ей доступнее разговорного. А ведь разговорный язык столь же необходим для того, чтобы знать новые веяния, как для того, чтобы знать новые выражения. Между тем критика еще не провозгласила воскрешение ноктюрнов. Новость эта распространялась благодаря толкам среди молодежи. До Ле Гранден Говожо она не доходила. Я не отказал себе в удовольствии сообщить ей, но сообщить, обращаясь к свекрови, так на бильярде, чтобы попасть в шар, ударяют от борта, что Шопен отнюдь не вышел из моды, и что это любимый композитор Дебюсси. «Вот как! Интересно!» — проговорила Ле Гранден Говожо, лукаво улыбаясь, как будто ей рассказали про какую-нибудь странность автора Пелиаса. Однако было совершенно ясно, что теперь она будет слушать Шопена почтительно и даже с удовольствием. После того, как я сообщил эту новость, возвестившую маркизе вдове, что настал час ее торжества, она посмотрела на меня благодарным, а главное — радостным взглядом. Глаза ее заблестели, как глаза Латюда в пьесе под названием «Латюд» или «35 лет в тюрьме», а грудь начала вдыхать морской воздух с той жадностью, которую так живо изобразил Фиделио Бетховен в той сцене, когда узники наконец-то получают возможность дышать благотворным воздухом. Глядя на маркизу-вдову, я невольно подумал, что моей щеки сейчас коснется ее усатая губа. «Как вы любите Шопена! Он любит Шопена! Он любит Шопена!» — ликующе загнусавила маркиза. С точно таким же радостным изумлением она могла бы спросить, «Как вы знакомы с графиней де Франкто?» Но разница заключалась бы вот в чем. Какие у меня отношения с графиней де Франкто, это ей было совершенно безразлично, а тот факт, что я знаю Шопена, привело ее в состояние какого-то артистического экстаза. Слюнной гиперсекреции оказалось недостаточно. Маркиза даже не пыталась понять, какую роль в воскрешении Шопена сыграл Дебюсси, она лишь почувствовала, что я за Шопена, и тут ее охватил восторг музыкантши. «Элоди, Элоди! Он любит Шопена!» Маркиза размахивала руками, грудь у нее поднималась. «Ведь я сразу почувствовала, что вы музыкант!» — воскликнула она. «И теперь мне все понятно. Такой хартист, как вы, не может не любить музыку Шопена. До чего же она прекрасна!» В ее голосе было нечто каменистое, словно для того, чтобы выразить свой восторг перед Шопеном, она в подражании Демосфену набрала в рот все камешки с морского берега. А потом начался прилив, и от него пострадала даже вуалетка, которую маркиза не успела вовремя поднять, и которая из-за этого намокла, а потом маркиза вышитым носовым платком вытерла усы, которые она обрызгала слюной при одном упоминании имени Шопена. «Ах ты, Господи!» — сказала, обратившись ко мне, Ле Гранде Говожо. «Моя свекровь засиделась, она забыла, что у нас ужинает мой дядя Шнувиль, да и Гого не любит, чтобы его заставляли ждать». «Кто такой Гого?» «Это осталось для меня непонятным. Так скликают охотничьих собак», — подумалось мне. Что же касается ее родственников Шнувили, то дело было в следующем. С течением времени молодой маркизе перестало доставлять удовольствие произносить фамилию Шенувиль, Шнувиль, а между тем ради этого удовольствия она, собственно, и вышла замуж. В других светских кругах, когда фамилии предшествовала частица «Д», опускали звук «Е» не в фамилии, а в частице, потому что, произнося, например, госпожа Дшонсо, можно было сломать язык. И по установившемуся обыкновению там произносили господин Дешенувиль. Говожо придерживалась противоположной, но не менее прочной традиции. Она всегда говорила Шнувиль. Если фамилия предшествовала «мой родственник» или «моя родственница», то «е» неизменно исчезало в фамилии, но не в частице. Отца этих Шенувилей все же называли «дядя», так как в Фетерне жили люди не чересчур изысканные, и они не произносили «дя», как германты, которые нарочно коверкали язык, глотая согласные и произнося в нос иностранные имена, вследствие чего понять их речь было так же трудно, как язык старофранцузский или местный говор. Все, кто заводил знакомство с семьей Говожо, получали соответствующее наставление насчет Шенувилей, наставление, в котором мадемуазель Ле Гранден до времени не нуждалась. Однажды в гостях, услышав, как одна девушка говорит: «Моя тетя Дюзе, мой дядя Деруан», она не сразу узнала эти славные имена, потому что привыкла произносить их «Юзес» и «Роан». Она была удивлена, смущена, сконфужена, как человек, который впервые увидел перед собой на обеденном столе недавно изобретенный прибор, которым он еще не научился пользоваться и который он не решается применить. Но всю ночь потом и на другой день она с восторгом повторяла «моя тетя Юзе», не выговаривая, конечно, «С» еще накануне. Эта фонетическая особенность поразила ее. Но теперь иное произношение представлялось ей вульгарным, и когда одна из ее знакомых толковала о бюсте, сделанном герцогине Дюзес, Ле Гранден Говожо сказал ей недовольно и презрительно: «Вы хоть бы выговаривать научились правильно, мадам Дюзе?» Вот тогда-то она себе и уяснила, что вследствие распада консистентных веществ на все более или менее весомые элементы большое и честным путем нажитое состояние, которое она получила в наследство от отца, ее широкая образованность, то, что она в Сорбонне не пропускала ни одной лекции Каро и Брюнтальера, равно как и ни одного концерта «Ла Мурье», все это должно улетучиться и обрести наивысшую сублимацию в наслаждении вдруг в один прекрасный день произнести «моя тетя Дюзе». С ее точки зрения это не должно было помешать ей, по крайней мере, первое время после свадьбы, бывать есть не у тех своих приятельниц, которых она любила, но которыми готова была пожертвовать, то, во всяком случае, у тех, которых она не любила, но которым ей хотелось давать обещания, а ведь ради этого она и выходила замуж. «Я представлю вас моей тетке Дюзе». Когда же она убедилась, что это не так просто, у нее появилось желание обещать: «Я представлю вас моей тетке Шенувиль», или «Вы будете у меня ужинать вместе с читой Юзе». Брак с маркизом де Говожо дал мадемуазель Ла Гранден возможность произносить первую фразу, но не вторую. От того, что круг знакомств родителей ее мужа оказался не таким, каким она его себе рисовала, и о каком продолжала мечтать. Так вот, заговорив со мною о Сен-Лу и употребив его выражение, я в беседе с ней пользовался выражениями «Ле Гранден», а она, испытывая на себе силу внушения противоположного, изъяснялась со мной на языке Робера, который, в свою очередь, заимствовал его у Рошели, о чем Говожо-младшая и не подозревала. Приставив большой палец к указательному и полузакрыв глаза, точно она вглядывалась во что-то едва-едва уловимое, в то, что ей только сейчас удалось различить. «У него красивый ум!» Она начала петь ему дифирамбы, так что можно было подумать, уж не влюблена ли она в него. Кстати, сказать, ходили слухи, что в Дон-Сеньере Робер был ее любовником. На самом же деле ей просто хотелось, чтобы я ему передал то, что она о нем говорила. А еще ей хотелось облегчить себе таким образом переход к другой теме. «Вы очень дружны с герцогиней Германской. Я болею, почти не выхожу. Мне известно, что у нее узкий круг знакомых, и мне это очень нравится, но мы с ней едва знакомы, а мне про нее говорили, что эта женщина необыкновенная». Я знал, что Говожо-младшая почти не знакома с герцогиней Германской. А потому, чтобы она не подумала, что я хочу подчеркнуть свое преимущество перед ней, я уклонился от разговора о герцогине Германской и сказал, что хорошо знал ее брата, господина Ле Грандена. При упоминании этого имени ее лицо приняло столь же неопределенное выражение, какое приняло мое лицо при упоминании имени герцогини Германской. Но у нее к этому выражению примешалось еще и выражение неудовольствия. Она решила, что я это сказал, чтобы унизить не себя, а ее. Но, может быть, ее мучило, что она урожденная Ле Гранден. По крайней мере, в этом были убеждены сестры и другие родственницы ее мужа, провинциальные аристократки, ни с кем не знакомые и ничего не знавшие, завидовавшие маркизе де Говожо от того, что она была умна, образована, богата и до своей болезни хороша собой. «Она только об этом и думает. Это ее сводит с ума», — говорили эти злючки, как только речь заходила о маркизе де Говожо, всем и каждому, но преимущественно разночинцам, которым, если те были самодовольны и глупы, они, рассуждая о позорности разночинства, тем самым подчеркивали свое расположение именно к ним, но которым, если те были застенчивы, догадливы, и принимали их слова на свой счет, они, будучи с ними крайне любезны, из-под тишка подпускали шпильки, и это доставляло дамам особое удовольствие. Но они плохо знали свою невестку. Она совсем не страдала от того, что она урожденная Ле Гранден. Она просто об этом забыла. Напоминание об этом задело ее, и она умолкла. Она сделала вид, что не поняла меня и не сочла нужным не только уточнить, но хотя бы просто подтвердить мои слова. «Родственники — не главная причина краткости нашего визита», — пояснила мне Говожо-старшая, которая, вероятно, еще больше, чем ее невестке, надоело говорить «Шнувиль». «Но вот этот господин», — продолжала она, указывая на адвоката, — «чтобы вы не устали от наплыва гостей, не привел к вам свою жену и сына. Они ждут нас на берегу моря, и, наверное, это им уже наскучило». Я попросил описать их внешность, а затем побежал их разыскивать. Круглолицая жена напоминала цветок из семейства Лютиковых, а в углу глаза у нее была довольно большая родинка. У людей, как у растений, характерные черты переходят из рода в род. Вот почему под глазом у сына, как и на увядшем лице матери, тоже круглилась родинка, отличительный признак данной разновидности. Адвоката тронуло мое внимание к его жене и сыну. Он поинтересовался, как мне живется в Бальбеке. «Вам здесь, наверное, все кажется чужим, ведь тут главным образом иностранцы». Разговаривая, он пристально на меня смотрел. Он не любил иностранцев, хотя многие из них были его клиентами, и сейчас ему хотелось удостовериться, разделяю ли я его ксенофобию, иначе он забил бы отбой и сказал: «Конечно, госпожа Икс, например, прелестная женщина, я говорю вообще». Так как к тому времени у меня еще не сложилось никакого мнения об иностранцах, то я не выразил несогласия, и это его ободрило. Он даже предложил прийти к нему в Париже, посмотреть его собрание картин «Ле Сидонера» и затащить Говожо. Должно быть, он был убежден, что мы в дружбе.